Во имя отца и сына. Не успел Грачик опомниться, как Кручинин был уже на улице. Несколько человек возились около лежащего на земле кассира. Пастор приказал положить Хеккерта на разосланное пальто и внести в комнату. Сам пастор остался почти невредим. В его куртке была лишь сквозная дыра от пули, слегка задевшей ему бок. Не обращая внимания на собственное ранение, с ловкостью достойной медико-профессионала, пастор принялся за оказание помощи Хеккерту. У того оказалось пулевое ранение в верхнюю часть левого легкого. Остановив кровь и наложив повязку, пастор наскоро рассказал, как все произошло. Нагнав медленно бредущего кассира, пастор взял его под руку. Едва они успели сделать несколько шагов, как им в лицо сверкнула вспышка выстрела, и пастор почувствовал, что кассир повис на его руке. Тотчас раздался второй выстрел. Пастору показалось, что пуля обожгла ему левый бок. Выстрелы были произведены с такой близкой дистанции, что буквально ослепили и оглушили пастора. Он не мог разглядеть стрелявшего. Прибежавшая Рагна, узнав о положении отца и о том, что, по мнению пастора, он будет жить, попросила оставить их наедине. Через несколько минут она вышла из комнаты и сказала, что уходит за Фоктом и аптекарем. Так хочет отец. Пока пастор и Грачик помогали ей одеваться, Кручинин вернулся в гостиную к больному, но пробыл там очень недолго. «Я не хотел расстраивать девушку, но ваш диагноз не совсем точен», — обратился Кручинин к пастору. «По-моему, кассир плох». «Вы думаете, он умрет?» «Совершенно уверен», — решительно произнес Кручинин. «В таком случае мне лучше всего быть возле него», — сказал пастор. «Да, конечно. Во всяком случае, до тех пор, пока не придет хотя бы аптекарь». «Господи, сколько горя причиняют люди друг другу!» — в отчаянии воскликнул пастор. «Но нет, Всевышний не должен отнимать жизнь у этого несчастного». «Думаю, что вмешательство хорошего врача помогло бы тут больше», — с раздражением проговорил Кручинин. Пастор взглянул на него с укором. «Уста ваши грешат помимо вашей воли». «О нет, право же ваши познания в медицине, они более чем скромны. И все же они нужнее ваших молитв». Пастор покачал головой. Его голос был печален, когда он сказал: «Господь да простит вам. Однако я пойду к нашему бедному Хеккерту, и да поможет мне Бог. Во имя отца и сына». С этими словами он скрылся за дверью гостиной, где лежал раненый кассир. Жестом приказав Грачику остаться у двери, Кручинин на цыпочках подошел к вешалке, где висели пальто кассира и верблюжья куртка пастора. Снял их и поспешно унес к себе в комнату. Через несколько минут он выглянул в дверь и, поманив Грачика, сказал: «Дай мне твою лупу. Постарайся занять пастора, если он выйдет. Но ни в коем случае не мешай ему говорить с кассиром. Мне кажется, что этот разговор кое-что прояснит». Грачик был утомлен переживаниями этого дня и, по-видимому, задремал на несколько минут. Во всяком случае, ему показалось, что он во сне слышит шум подъехавшего автомобиля. Открыв глаза, он успел увидеть, как гаснет за окном яркий свет фар. Вероятно, услышал приближение автомобиля и Кручинин. Он вбежал в холл и повесил на место куртку пастора и пальто кассира. Пастор, сидевший в гостиной, окна которой выходили на другую сторону, ничего не знал. Он вышел в холл лишь тогда, когда там уже были Фокт и привезенный врач. Следом за врачом мало-помалу возле больного очутились и все остальные, кроме Кручинина и Фокта. Фокт отвел Кручинина к окну и, понизив голос, осведомился о его мнении насчет случившегося. Оказалось, что высшие власти предупредили его по телеграфу об истинной миссии Кручинина – выловить скрывающегося нациста, такого же врага этой страны, как и Советского Союза. Фокт заверил Кручинина в том, что готов помочь ему всем, чем угодно, но тут же признался, что на деле он не может быть полезен почти ничем, кроме авторитета, представляемой им власти. «Быть может», – с грустной усмешкой сказал Фокт, – «для вас это прозвучит несколько странно. Но, право, до этой войны мы никогда не думали, что в таких местах, как это, нужно держать полицейского. А тут еще как на грех заболел наш милейший сержант Ордруп». Впрочем, тут Фокт сделал рукой движение, означающее безнадежность. «И старина Ордруп принес бы вам немногим больше пользы, чем я сам». Кручинин с удивлением и печалью слушал Фокта. Он думал о том, что и за патриархальным укладом жизни можно было признать некоторые преимущества, если бы места вроде этой страны в бурном океане современного мира не являлись островками, доживающими последние дни безмятежности под натиском суеты и пороков. Даже столь незначительные происшествия, как нынешний случай, застают их врасплох, с беспомощно разведенными руками, вместо того, чтобы заставить сжать кулаки и нанести смертельный удар врагу. Кручинину был симпатичен Фокт. Полнокровный человек с седой бородой, как у ипсоновского героя. Быть может, если его копнуть, он окажется стопроцентным буржуа, полным предрассудков и даже пороков своего класса. Ярым приверженцем старины и собственником, искренне полагающим, что все красное несет его обществу гибель. И тем не менее в нем было много человечески располагающего своей патриархальной простотой и сердечностью. Рождаемый суровой и скромной жизнью в этом краю малых потребностей, тяжелого труда и трудного хлеба. Пока Фокт и Кручинин беседовали в своем уединении, врач, осмотрев Хекерта, заявил, что опасности для жизни нет. Сделав профилактическое впрыскивание, он переменил повязку и сказал, что утром извлечет застрявшую в левом боку Хекерта пулю. И вдруг все вздрогнули от смеха, которым огласилась гостиная. Оказалось, что смеется пастор. «Простите», — сказал он, несколько смутившись. «Не мог сдержать радости. Он будет жить. Это хорошо, очень хорошо. Хвала Всевышнему и неизреченной мудрости его». Пастор подошел к врачу и несколько раз потряс ему руку. Это было сказано и сделано с такой заразительной веселостью и простотой, что все улыбнулись, всем стало легче. Как раз в это время вернулась и Рагна. Она привела аптекаря. Но, к счастью, ему уже нечего было делать около больного. Грачик все еще не мог понять, почему Кручинин держит Фокта в неведении и не расскажет ему, кто истинный убийца шкипера. Когда же, наконец, он намерен навести власти на правильный след и избавить их от поисков ни в чем не повинного Олли? «Кстати, нам так и не удалось найти след Ансена. Парень исчез. Боюсь, что он перешел границу», — сказал Фокт. «Десница Всевышнего настигнет грешника везде», — уверенно ответил пастор. «Мне от души жаль Олли. Он заблудился, как многие другие, слабые волей. Нацисты хорошо знали, в чьих рядах им следует искать союзников. Моральная неустойчивость, чрезмерная тяга к суетным прелестям жизни. Да, жаль нашего Олли». «Таких нужно не жалеть, а беспощадно наказывать», — сердито поправил Фокт. «Позвольте мне с вами поспорить», — неожиданно сказал Кручинин. «Мне все же кажется, что Олли наказывать не следует». «Вы хотите сказать, что в преступлениях молодежи бываем виноваты и мы, пастыри, не сумевшие воспитать ее?» — спросил пастор. «Я сразу в этом признался». «Вас я тоже не хочу решительно ни в чем обвинять». «Простите меня, но я совершенно не понимаю, о чем идет речь», — удивился Фокт. «Надеюсь, что очень недалека минута, когда вы все поймете», — сказал Кручинин. Все невольно замолчали и тоже напрягли слух. В наступившей тишине можно было расслышать легкое гудение, потом едва слышный щелчок, и все смолкло. Кручинин рассмеялся. «Я едва не забыл об этой игрушке», — сказал он и достал из-под дивана, на котором лежал кассир, ящик магнитофона. Приезжие с изумлением смотрели на аппарат, не меньше удивился и пастор. «Как он очутился здесь?» — сдерживая раздражение, спросил он у Кручинина. «О, мы забыли предупредить вас, господин пастор», — виновато проговорил хозяин гостиницы. «Мы разрешили русскому гостю записать вашей машинкой несколько песен. Верно, Эда?» Пастор сделал было шаг к аппарату, но Кручинин преградил ему путь. «Зачем вы его запустили сейчас?» — негромко спросил пастор. «По оплошности», — сказал Кручинин. «Прошу вас, дайте сюда аппарат». В голосе пастора слышалась все большая настойчивость. «Позвольте мне сначала взять мои ленты». «Нет, позвольте мне взять аппарат», — настаивал пастор. По лицу Кручинина Грачик понял, что пастору не удастся овладеть своим аппаратом. И тут в пасторе произошла столь же резкая, сколь неожиданная перемена. Минуту назад, высказав требование вернуть ему аппарат, он уже, как всегда, заразительно смеялся и, беззаботно махнув рукой, сказал: «Делайте с этой штукой что хотите. Я дарю ее вам на память о нашем знакомстве, если позволите, в залог дружбы, вместе со всем, что там написано. Вы даже не представляете, какое удовольствие доставляете мне этим поистине королевским подарком», — воскликнул Кручинин. Он поднял с пола аппарат и переключил рычажок с записи на воспроизведение звука. Аппарат долго издавал монотонное шипение. Пастор принялся набивать трубку. И когда все были уже уверены, что ничего, кроме нелепого шипения, не услышат, совершенно отчетливо раздались два голоса. Один принадлежал пастору, другой — кассиру. Между ними происходил диалог. Кассир: «Сохраните мне жизнь». Пастор: «Вы были предупреждены в случае неповиновения». Кассир: «Клянусь вам». Пастор: «А эти деньги? Он знает все. Он сам сказал мне». Кассир: «Я честно служил вам». Пастор: «Пока вы служили, мы платили, а изменников у нас не щадят. Единственное, о чем сожалею, вас нельзя уже повесить на площади в назидание другим дуракам. Никто не будет знать, за что наказан ваш глупый брат и вы сами. Готовьтесь предстать перед Всевышним во имя Отца и Сына». Больше присутствующие ничего не услышали. Два удара по магнитофону и по лампе слились в один. Прыжком звериной силы пастор достиг двери. Еще мгновение, и он очутился бы на улице, если бы Кручинин не оказался у двери раньше него. Грачик услышал злобное хрипение пастора. Через мгновение фонарик помог Грачику прийти на помощь другу. Им удалось скрутить пастору руки. Тот лежал на полу, придавленный коленом Кручинина. Но преступник не смирился. Он пускал в ход ноги, зубы, голову, боролся как зверь, не ждущий пощады. И успокоился лишь тогда, когда ему связали ноги. Первое, что Грачик увидел в ярком свете электричества, было лицо кассира Хекерта. Без кровинки, искаженное судорогой боли, оно было обращено к Фокту. Слезы текли из мутных глаз Хекерта. Это было так неожиданно, что Грачик застыл от изумления. «Подойдите ко мне», — обратился кассир к Фокту. «Я знаю, меня нужно арестовать. Я должен был раньше сказать вам, что он был оставлен тут гунами, чтобы следить за нами, следить за мною, чтобы охранять ценности. Он должен был переправить их в Германию, когда гунны прикажут». «Пастор?» — удивился Фокт. «Он никогда не был пастором, он фашист». «Вы знали это?» — укоризненно сказал Фокт. «И вы скрыли это от меня, от нас всех?» Кассир упал на подушку, не в силах больше вымолвить ни слова. «Прежде всего, господин Фокт», — сказал Кручинин, — «вам следует послать своих людей в горы, чтобы они взяли спрятанные там ценности. Рагна Хеккерт знает это место». «Как и вы?» — воскликнул Фокт. Девушка молча опустила голову. «Рагна искупила свою вину», — вмешался Кручинин. «Она показала, где спрятаны ценности, награбленные нацистами». «Она знала это и молчала», — не мог успокоиться Фокт. «Вы узнали все на несколько часов позже меня», — сказал Кручинин. «А скажи вам все раньше, вы сочли бы меня сумасшедшим. Кто поверил бы, что шкипера убил пастор? Кто поверил бы, что в кассира стрелял пастор? Кто, наконец, поверил бы тому, что пастор спрятал ценности? Вот теперь, когда вы знаете, что этот человек никогда не был тем, за кого вы его принимали, я объясню вам, как все это случилось, и тогда вы поймете, почему я молчал». «Но Олли! Где же Олли, и что с ним будет?» — вырвалось у Рагны.